Глава 12. «Надо же, не знала, что у него халат есть», — покачала головой тетушка. «Странно. Мне казалось, у парня с собой и вещей-то нормальных не было. Все ношенное. Он потому так за эту работу и цеплялся, что ему заработок был нужен. А тут новенький махровый халат». Она быстро прикоснулась к халату, и он тут же осел ей на руки. Получается, халат надрессирован так, чтобы встречать возвращающегося со смены хозяина? Уточнила я. Поэтому он так себя ведет? Именно, задумчиво подтвердила она, продолжая рассматривать халат. Надо же, тут еще и нашивка с названием гостиницы какой-то. Видимо, парень украл его откуда-то и зачаровал. Честно говоря, по вечерам я к нему не заходила ни разу, так что не видела, в чем он ходит. Она внезапно смущенно хихикнула. Что это с ней? А почему не заходили? Тут же уточнила я, так как, видимо, в этом и крылся ответ. Да понимаешь, как только мы оставались наедине, парнишка все время со мной заигрывал. Помявшись, выпалила она. «Что?» — я опешила. «Вот так поворот». Вроде руки не распускал, но намеки непристойные делал. Причем так вежливо вроде, что не придерешься. А взглядом так и пожирал паразит. Она снова хихикнула. «Я ему замечания делала, а они его только больше воодушевляли. Говорил мне, ваш строгий голос делает вас необычайно привлекательной. Паразит. Но работником был старательным, конечно. Однако я его комнату по вечерам стороной обходила. Мало ли, не выдержит и... А мне эти дела давно не интересны. И ведь главное совсем юнец, а все туда же». У меня даже слов не нашлось. Вот так страсти тут кипели в служебных помещениях. Халат, воспользовавшись тем, что мы отвлеклись на беседу, внезапно вырвался из тетушкиных рук и стремительно нырнул обратно в шкаф, захлопнув его за собой. «Похоже, он зачарован только на одного владельца и только что понял, что хозяина сегодня не дождется», — сделала вывод тетушка. «Жаль. Я хотела предложить его тебе». «Спасибо, но лучше тогда не стоит», — решила я. В этот момент у меня громко забурчало в животе. Смена выдалась непростая, и теперь очень хотелось есть. Я корила себя за то, что на вечеринке, с которой возвращалась перед тем, как попасть в бар дракона, презрительно игнорировала еду и налегала в основном на напитки. Как же недальновидно это было с моей стороны. «Голодная?» — сочувственно спросила тетушка. «Нормальной человеческой еды здесь почти нет, но помочь я тебе смогу. Подожди немного». Она вышла из комнаты, оставив меня одну. Едва за ней закрылась дверь, как на меня вдруг свалилось полное понимание ситуации. «Бог мой! Ведь я же застряла тут, в жутком месте, пропитанном магией, да еще и в окружении монстров, с единственным союзником». Да, похоже, мерзкие эмоции действительно начали возвращаться. Сегодня я прожила смену благодаря их отсутствию. Справлюсь ли завтра? Почему-то не было никаких сомнений, что лисы не отстанут. Невероятный завораживающий вид из окна лишь усугубил ситуацию. Мы все еще находились в этом загадочном мире с облаками, домиками-чашками и торговцами, рассекающими туда-сюда на лодке. Все они жили своей жизнью, радовались, смеялись, спорили. Как же я завидовала им! Никого из них не вырвали из привычного мира, заставив балансировать на грани выживания. К счастью, тетушка вернулась достаточно быстро. Она принесла знакомый уже поднос с расписным чайником и двумя крошечными разноцветными чашками без ручек. Еще на подносе стояла вазочка с тем самым мелким коричневым печеньем с витрины. Видимо, из закусок мне можно было есть только его. Но его было так мало, буквально пригоршня. «Не смотри на количество», — успокоила тетушка. «Печенье здесь вовсе не нужно. Весь смысл в чае. Это магический отвар силы. Он даст тебе столько же сил и необходимых питательных элементов, сколько дает еда. Поверь, после него голод надолго уйдет. Но, возможно, останется психологический голод. То есть тебе будет казаться, что раз нет привычной еды, то ты недостаточно сытая. Я подумала, что печенье чуть улучшит ситуацию». И мы сели пить чай. С непривычки сидеть на полу мне было очень некомфортно, хотя тетушка принесла специальные коврики. Но это не особенно улучшило дело. Поднос она установила на ящик, заменяющий столик. «Пей мелкими глотками, не торопясь», — посоветовала тетушка. Она сидела непринужденно, с прямой спиной, и, в отличие от меня, явно не испытывала никаких неудобств. Я постаралась последовать ее совету и чуть настороженно поднесла чашку с белым отваром, в котором роились искорки, ко рту. Честно сказать, чай был почти безвкусным, разве что присутствовали еле уловимые цветочные ноты, но настолько слабо выраженные, будто заварку использовали до этого много-много раз. Однако живот перестал бурчать уже после первого глотка. Не скажу, что я чувствовала хоть какую-то сытость, но и голода не ощущала. Казалось, чай просто убрал дискомфорт, как обезболивающее. То есть мне по-прежнему хотелось есть, но все, что делало чувство голода мучительным, ушло, а аппетит остался. Примерно так я себя чувствовала, когда ощущала аппетит поздно вечером. И чтобы не наедаться на ночь, выпивала несколько глотков горячей воды. Это помогало временно заглушить сосущее ощущение в животе. Главное было заснуть раньше, чем оно вернется. Впрочем, тетушка заверила, что у чая длительный эффект. На сутки точно хватит. Верилась в это с трудом, но какой у меня был выбор? И все же при мысли, что придется так жить целую неделю, нестерпимо хотелось жевать хоть что-нибудь. Даже черствый хлеб с солью представлялся яством богов. При мысли о нем рот наполнялся слюной. Видимо, именно это тетушка и назвала психологическим голодом. Крошечное печенье, которое я съела до последней крошки, не особенно улучшило ситуацию. Оно было очень вкусным, да еще и таяло во рту, но от этого только больше хотелось чего-нибудь посерьезнее.